Без меня все погибнет. Там, где всякий вправе наводить собственный порядок, образуется столько же порядков, сколько мнений, и вытекает из этого множество порядков один большой и постоянный беспорядок. Мы же здесь живем счастливо, потому что порядок на всех один. Куда лучше этим умным существам иметь одну царицу, чем завести их целых 500, как у муравьев. Пчелиный народ только раз оказывался на грани гибели из-за раздоров, что больше не желает рисковать. Однажды у нас случился бунт. Рабочие пчелы прекратили производить прополис, мед, воск. По зову нескольких новаторш они разграбили склады, и каждая зажила свободно, каждая сделалась вольна поступать, как ей вздумается. Вместе с моими верными лейб-гвардейцами, с акушерками и придворными, я направилась к месту бунта. И что же? В революционном улье не осталось ни сот, ни запасов. Каждая из гражданок съела собственный мед, и нации пришел конец. Некоторые беглецы явились к нам, дрожа от холода, и признали свои заблуждения. «Как жалко», — отвечал я, — «что ничего хорошего нельзя создать без ужасного разделения на касты. Мой воробьиный здравый смысл противится этому неравенству состояний». «Прощайте», — сказала царица, — «да просветит вас Господь. Господь дарует нам инстинкт, будем же покорны Господу. Если бы равенство было возможно, то, конечно, оно бы установилось в первую очередь у пчел. Ведь все они одинаковой формы и величины, все имеют одинаково вместительный желудок, все испытывают ощущения, подчиняющиеся самым строгим математическим законам. Но вы сами видите, соблюдать эти пропорции, длить эти занятия можно только под властью одной царицы». «А для кого вы производите мед?» «Для человека?» — спросил я. «Настоящая свобода — это работать только на самих себя, повиноваться только своему инстинкту, приносить жертвы только всему народу, потому что народ — это и есть мы сами». «Да, я не свободна», — согласилась царица. «Я даже менее свободна, чем мой народ. Покиньте мои владения, парижский философ. Вы можете соблазнить каких-нибудь безголовых из числа моих подданных». «Не безголовых, а головастых», — возразил я. Но она уже улетела. После ее исчезновения я принялся чесать в затылке и вычесал оттуда удивительную блоху. «О, парижский философ», — сказала она мне, — «я всего лишь бедная блоха, прибывшая сюда издалека на спине одного волка. Я услышала твои слова, и они меня восхитили. Если ты хочешь расширить свои познания, отправляйся через Германию и Польшу на Украину и убедись самолично в том, как велики и независимы волки, исповедующие те же принципы, какие ты только что бросил в лицо старой болтливой царице. Волк, господин воробей, есть жертва величайшей клеветы. О нем судят совершенно превратно. Натуралисты не ведают о превосходных республиканских нравах волков, потому что волки поедают всех натуралистов, имеющих дерзость вторгнуться в их республику. Но птицу они есть не станут. Ты можешь спокойно опуститься на голову самому гордому из волков, волчьему Гракху, Марию Регулу, и насладиться зрелищем прекрасных звериных добродетелей, процветающих в волчьей и лошадиной республиках среди степей». Примечание. Перечислены знаменитые римляне, братья Гай, 153-121 годы до нашей эры, и Тиберий, 162-133 годы до нашей эры, Гракхи, Гай Марий, около 157 года, 86 годы до нашей эры, и Марк Атилий Регул, умер около 250 года до нашей эры. Набор имен достаточно разнороден, хотя всех названных отличали непреклонность и личное мужество. Гракхи были народными трибунами и политическими реформаторами, за что поплатились жизнью. Регул славен своей героической смертью. Во время Пунической войны он попал в плен к карфагенянам, и те отпустили его в Рим под честное слово, чтобы добиться обмена пленными. Регул, напротив, убедил римлян отвергнуть предложение противника, вернулся в Карфаген и был казнен. Марий, реформатор римской армии, представлялся Бальзаку по выражению из романа «Сельский врач» 1839-1841 годы, человеком, отмеченным провидением, одним из тех избранных, которые даруют нации новый дух и преобразуют общество. Бальзак. Собрание сочинений в 24 томах. Москва. 1960 год. Страница 413. Конец примечания. Дикие лошади или тарпаны – это степные Афины, а волки – степная Спарта. Примечание. Уподобление республиканцев спартанцам было весьма распространено в прессе 1830-1840 годов, однако ввиду того, что спартанские идеалы были скомпрометированы монтаньярами в 1793 году, сравнения эти редко носили лестный характер. Конец примечания. «Спасибо, Бложка. Куда ты теперь?» «Туда, откуда пришла. На охотничью собаку, которая греется вон там на солнце. А я полетел в Германию и Польшу, о которой слышал так много разговоров, в мансарде моего философа на улице Риволи». Примечание. После подавления в 1831 году русской армии и польского восстания, многие поляки эмигрировали во Францию. Судьба эмигрантов и их соотечественников, оставшихся на родине, вызывала тревогу и сочувствие у французских либеральных католиков, в том числе и у Ламене, автора прозаического гимна Польши, 1833 год, содержавшего следующий припев. «Покойся, моя Польша, покойся с миром в том, что они называют твоей могилой. Я-то знаю, что это твоя колыбель». Послание Папы Римского Григория XVI к польским епископам, 1832 год, оправдывавшее действия императора Николая I в Польше, стало одной из причин разрыва Ламене с папским престолом. Конец примечания. Глава 3. О Волчьей Республике. О парижские воробьи! О птицы всего мира! О звери всего земного шара! И даже вы, величественные останки допотопных существ, вы все преисполнились бы восхищения, когда бы смогли, подобно мне, побывать в благородной Волчьей Республике, единственной стране, не подвластной голоду. Вот что возвышает душу зверя. Когда я добрался до великолепных степей, растянувшихся от Украины до Татарии, наступила зима. И я понял, что жить в таком краю можно лишь ради свободы. Я заметил волка, стоявшего в карауле. «Волк», — сказал я ему, — «мне холодно, и я вот-вот умру. Для вас это будет большая потеря, ибо меня привело сюда восхищение вашей республикой. Я желаю изучить ее основания и прославить их среди животных». «Садись мне на спину», — предложил волк. «Но ведь ты меня съешь, гражданин». «С какой стати?» — отвечал волк. «Съем я тебя или не съем, чувство голода я не утолю». «Воробей для волка — это даже меньше, чем для меня льняное семечко». Мне было страшно, но, как истинный философ, я совладал со страхом. Добрый волк позволил мне усесться ему на хвост и взглянул на меня голодными глазами, но не тронул. «Что поделываете?» — осведомился я, чтобы поддержать беседу. «Да вот», — отвечал он, — «поджидаем двух русских помещиков, которые приехали погостить в соседнее имение. Когда они поедут назад, мы, пожалуй, съедим их трусливых лошадей, подлых кучеров, слуг, да и самих господ. Это будет забавно. Не сочтите, о звери, что я желал подольститься к этому дикому республиканцу, который, скорее всего, не любил, чтобы ему противоречили. Нет, я сказал, что думал. На парижских чердаках, да и во всех других местах, я слышал столько проклятий по адресу чудовищной разновидности людей, именуемых помещиками, хозяевами, собственниками, что ненавидел их, даже не имея о них ни малейшего понятия. «Но сердце их вам не достанется», — пошутил я. «Почему это?» — удивился гражданин Волк. «Я слыхал, что у них его нет». «Вот беда-то», — воскликнул Волк. «Для нас это большая потеря, и не единственная». «Как это?» «Увы», — продолжал гражданин Волк, — «многие из наших погибнут в бою, но отечество превыше всего. Притом добыча составит всего 6 человек, 4 лошади и еще кое-какие припасы для нашей секции прав волка, состоящей из 1000 волков. Это капля в море». Примечание. Секция прав волка. Обыгрывается название Республиканского общества прав человека, которое было основано в Париже в июне 1832 года и в соответствии с традициями Великой Французской революции делилось на 2 секции. Секции прав человека создавались и в провинции. К 1840 году во Франции существовало огромное множество республиканских организаций, как тайных, поскольку в 1834 году был принят закон, запрещавший создание каких бы то ни было ассоциаций без предварительного разрешения властей, так и официальных, более умеренных. Выходили республиканские газеты. В 1833 году их было целых 60. Иначе говоря, четверть от общего числа газет. К концу 1830-х годов их число уменьшилось, но они не исчезли вовсе. Между представителями республиканцев имелись разногласия тактического и стратегического характера. Бальзак, естественно, этими подробностями пренебрегает и описывает республиканский идеал в самом общем и упрощенном виде. Трудно утверждать наверняка, что Бальзак ориентировался на какое-то конкретное описание республиканского образа жизни, однако можно высказать предположение, что описание суровой волчьей республики, где равенство сводится к равному праву растерзать добычу, которой далеко не всегда хватает на всех, пародирует апологию республиканского устройства, представленную в утопическом романе Этьена Кабе «Путешествие в Икарию». Роман этот был впервые опубликован анонимно незадолго до выхода сцен в январе 1840 года у издателя Ипполита Суверена, у которого печатался и Бальзак, и почти сразу сделался очень популярным среди читателей. О Кабе смотрите Ревякин «Социализм и либерализм во Франции в середине XIX века». Москва, 1999 год. Республика Кабе, всемогущая государыня, благодаря которой все сыты и счастливы, не имеют нужды ни в деньгах, ни в торговле, живут в тепле и уюте. Волкам до этой благостности очень далеко. Конец примечания. Представь, воробей, что мы ничего не ели уже целых 2 месяца. Совсем ничего? Спросил я. Ни одного русского князя. Даже ни одной дикой лошади. Эти подлые лошади чуют нас издалека. Как же вы поступите? Законы республики приказывают молодым волкам и волкам зрелым сражаться, но не питаться. Я молод, я уступлю добычу женам, детям и старикам. Прекрасная мысль, сказал я. Прекрасная? Отвечал он. Нет, самая простая. Мы признаем неравенство лишь в возрасте и в поле. Мы все равны. Отчего? От того, что мы все равно сильны. Тем не менее, вы, ваша светлость, стоите в карауле. Потому что пришел мой черед, отвечал молодой волк, ничуть не рассердившийся на то, что его повысили до светлости. Есть ли у вас хартия? Спросил я. А что это такое? Удивился молодой волк. Но ведь вы состоите в секции прав волка. Значит, у вас есть права. Право делать то, что мы хотим. Мы собираемся вместе, только если всем волкам грозит опасность, и когда идем на дело, избираем себе командира. Но после он вновь становится простым волком. Ему никогда не взбредет на ум считать себя лучшим, чем волк, у которого молоко на губах едва обсохло. Все волки — братья. А в каких еще случаях вы собираетесь вместе? Чтобы бороться с голодом или чтобы охотиться в общих интересах? Мы охотимся секциями. Если все страдают от голода, мы делим добычу и делим поровну. Да будет тебе известно, воробьишка, что в самых ужасных обстоятельствах, когда степи завалены снегом, а все дома закрыты и 3 месяца подряд у нас и мелкой косточки не бывает в пасти, мы подтягиваем животы и согреваем друг друга. Со времен основания Волчьей Республики не было случая, чтобы один волк поднял лапу на другого. Это было бы равносильно цареубийству, ведь в Волчьей Республике всякий волк государь. Недаром говорится, волк волка не съест. Это чистая правда. А люди при виде волчьего братства краснеют от стыда. Примечание. Фраза Бальзака полна скрытой иронии. Дело в том, что приведенная пословица синонимична другой. Ворон ворону глаз не выклюет. Словарь Литре поясняет ее смысл следующим образом. Злые люди друг другу не вредят. Так что гордое признание волка звучит довольно двусмысленно. Конец примечания. Ну и ну, сказал я, чтобы его развеселить. А люди говорят, что у них государи, сущие волки. Но если у вас все так устроено, значит, у вас не должно быть наказаний. Если волк не выполнил своих обязанностей, упустил добычу, не унюхал опасности и не предупредил о ней, его бьют, но он не лишается уважения себе подобных. Всякий может оступиться. Законы республики предписывают искупить вину, но если речь не идет об охоте ради утоления общественного голода, каждый свободен, как ветер, и тем более силен, что при необходимости может рассчитывать на помощь всех остальных. «Как же это прекрасно!» — воскликнул я. «Жить одному и заодно со всеми! Вы разрешили величайшую из проблем!» «Боюсь, однако», — прибавил я мысленно, «что парижские воробьи недовольно просты для того, чтобы согласиться с такой системой». «Ура!» — закричал мой друг-волк. Я вспорхнул и полетел в 10 футах над ним. В то же мгновение 100 дюжин волков в роскошных волчьих шкурах устремились вперед, быстро как птицы. Вдали я увидел 2 кибитки, запряженные каждая парой лошадей. Они мчались во весь опор, а ехавшие в них господа и слуги храбро защищались саблями. Но волков это ничуть не смущало. Они бросались под колеса с величественным самоотвержением, жертвуя своей шкурой и являя пример высшего республиканского стоицизма. Они остановили лошадей и лишь только их зубы впились в лошадиную плоть, лошадям пришел конец. Свора потеряла сотню волков, но зато получила хорошую добычу. Мой волк, как часовой, получил право закусить кожаными фартуками от колясок. Отважные неимущие волки съели даже людскую одежду и пуговицы. На поле боя остались только 6 черепов, которые оказались такими твердыми, что волки не смогли их ни разбить, ни разгрызть. Затем оставшиеся в живых осмотрели трупы собратьев, погибших в сражении, и воспользовались ими с величайшей изобретательностью. Оголодавшие волки улеглись под мертвыми телами, хищные птицы слетелись к падали и сами пали жертвами волчьей хитрости. Придя в восторг от этой абсолютной свободы, которой ровно ничего не грозит, я задумался о причинах такого восхитительного равенства. Равенство прав, безусловно, проистекает от равенства возможностей. Все волки равны, потому что все они имеют равную силу, на что мне намекнул мой собеседник. Итак, для того, чтобы сделать равными всех граждан, нужно доставить им всем с помощью воспитания равные способности, как это принято у волков. У этих республиканцев все граждане проходят такую суровую школу, что слабые в ней не выживают. Волчонок должен уметь сражаться и терпеть боль. Посему все они равно отважны. Тот, кто ставит себя выше другого, не становится от того благороднее. Напротив, он развращается в неге и безделье. Волки не имеют ничего, но одновременно имеют все. Однако сей восхитительный результат рожден волчьими нравами. Какая возвышенная задача — реформировать нравы страны, погрязшей в наслаждениях. Я начал догадываться, отчего и как получилось, что в Париже одни воробьи живут в оазисах, где их почуют червяками и зерном, а другие, бедные воробьишки, вынуждены искать пропитание на улицах. Как же убедить счастливых воробьев стать равными с воробьями несчастными? Какую новую фантастическую веру изобрести? Волки так же покорны друг другу, как пчелы, своей царице, а муравьи своим законам. Свобода делает зверя рабом долга. Муравьи – рабы своих нравов, а пчелы – своей царицы. Право, если уж обязательно надобно быть чьим-нибудь рабом, лучше подчиняться одному лишь общественному благу, и в этом случае я выбираю волков. Недаром великий законодатель Ли Курк изучал нравы волков, о чем и свидетельствует его имя. Примечание. У имени спартанского законодателя Ликурга тот же корень, что и у греческого слова «ликос» – «волк». Конец примечания. Сила в единстве и равенстве. Вот великий закон волков, благодаря которому они, одни среди всех животных, могут убивать и пожирать людей и львов. Теперь я понимаю, отчего матерью Рима стала волчица. Примечание. По преданию, основатели Рима братьев Ромула и Рема вскормила волчица. Конец примечания. Глубоко обдумав все эти вопросы, я положил себе по возвращении в Париж прочирикать их моему великому писателю. Я положил себе также расспросить его еще кое о чем, к стыду моему или к моей славе. Но чем ближе я подлетал к Парижу, тем слабее становилось мое восхищение диким племенем волчьих героев, ибо глазам моим представали нравы общественные, уму моему являлись чудесные плоды просвещенного ума, а память рисовала мне те великие результаты, каких способен добиться чувствительный французский воробей-идеалист. гордая волчья республика уже перестала меня удовлетворять. В конце концов, разве не печальная участь жить исключительно грабежом? Пускай даже равенство волков – одно из величайших достижений звериного духа. Все равно война, которую волки ведут с человеком, с хищными птицами, с лошадью и крестьянином, есть не что иное, как отвратительное нарушение прав животных. «Так значит, суровые добродетели такой республики, — говорил я сам себе, — сохраняются лишь благодаря войне? Разве можно назвать наилучшим из возможных правлений то, которое живет только борьбой, страданиями и постоянным принесением в жертву и других, и себя самого? С одной стороны, возможность умереть с голоду, не оставив по себе никакой памяти, с другой – возможность умереть с голоду, но как парижский воробей оставить след в вечной истории среди нескончаемой череды цветов, памятников и загадок. Какой зверь затруднится с выбором между всем и ничем, полнотой и пустотой, творением и хаосом? Мы все пришли в этот мир ради того, чтобы что-нибудь сотворить. Я вспомнил полипов из Индийского моря. Они фрагменты подвижной массы. Соединение нескольких монад без сердца и без мысли, наделенные одной лишь способностью к движению, неустанно строят острова, сами не сознавая, что делают. Итак, меня охватили ужасные сомнения касательно природы правлений. Я понял, что чем больше знаешь, тем больше сомневаешься. Наконец я догадался, что эти волки-социалисты чересчур кровожадны для нашего времени. Конечно, можно попробовать приучить их питаться хлебом, но тогда нужно убедить людей им этот хлеб доставлять. Так размышлял я на лету, так распоряжался будущностью с птичьего полета, забыв, что люди уже давно вырубают леса и изобрели ружья, а тем временем одна из этих непостижимых машин едва не подстрелила меня. Я добрался до Парижа, не чуя крыльев от усталости. Увы, мансарда была пуста. Моего философа посадили в тюрьму за то, что он рассказывал богачам о нищете народа. Примечание. Ламене был приговорен к году тюрьмы и штрафу в 2000 франков за брошюру «Страна и правительство» 1840 года, в которой подверг резкой критике внутреннюю и внешнюю политику правительства и обвинил его как в страданиях угнетенного народа, так и в униженном положении Франции. Королевский прокурор, выступая на процессе, обвинял Ламене в разжигании в народе ненависти к властям, чреватой новыми революциями и новым пролитием крови. «Мы знаем, кому адресована ваша книга. Мы не увидим ее в руках трудолюбивого работника, законопослушного гражданина, смиренного бедняка, который страдает, покоряется и надеется. Мы увидим ее в руках рабочего, который восстает против своего хозяина, в руках злоумышленника, который презирает законы, в руках мятежника, который рыскает по городу с кровожадными гимнами на устах и кинжалом за пазухой». В этой речи сконцентрированы те опасения, которые социалистические идеи вызывали у добропорядочных обывателей. Здесь, другими словами, сформулирован тот вывод, к которому пришел странствующий воробей. Социалисты чересчур кровожадны для нашего времени. Конец примечания. Бедные богачи, как много вреда вам приносят ваши защитники. Я навестил моего друга в тюрьме. Он узнал меня. «Откуда ты, милый друг?» — воскликнул он. «Если ты побывал в разных странах, то, должно быть, видел много несчастий. Мы покончим с ними, лишь когда провозгласим Кодекс братства». Примечание. Последние два абзаца, те самые, которые Жорж Санд прибавила от себя к тексту Бальзака. Конец примечания.